Они отказались от такого нечестивого дела. Камни выпали из их сыновних рук, и между ними нашелся только один палач, которого католики прозвали Новым Давидом, и который поразил насмерть этого гиганта ереси. Этот вероотступник, называвшийся Юстом, потом снова обманул и предал своих доверчивых собратьев, а в обращении Симеона можно усмотреть новое сходство с тем, что рассказано в деяниях святого Павла. Подобно этому апостолу, он принял то учение, которое ему было поручено преследовать, отказался от почести и богатств и приобрел между павликианами славу проповедника и мученика. Они, со своей стороны, не искали мученической смерти, но в течение 150-летних страданий их терпение вынесло все, что могло быть внушено религиозным усердием их гонителей, и физическая сила не была в состоянии с корнем вырвать ростки, пущенные фанатизмом и рассудком. Из крови и праха первых жертв постоянно возникали новые проповедники и новые конгрегации. При своей борьбе с внешним врагом они находили время для внутренних раздоров. Они проповедовали, вели споры и страдали, а добродетели, конечно, лишь кажущиеся добродетели, выказанные Сергием во время его 33-летних благочестивых странствий, неохотно признаются даже православными историками. Для врожденного жестокосердия Юстиниана II служило возбуждением благочестивая цель, и он безуспешно пытался одним разом стереть с лица земли и название павликиан, и всякое о них воспоминание. Благодаря первобытной простоте своих верований и своему отвращению к народным суевериям императоры-иконоборцы могли бы снисходительно относиться к некоторым ложным учениям. Но их самих не оставляло в покое злословие монархов, и они сделались тиранами из опасения, что их будут обвинять в сообщничестве с манихеями. Именно такой упрек запятнал милосердие Никифора, ослабившего в пользу манихеев суровость уголовных законов. А его характер не допускал предположения, чтобы он мог руководствоваться какими-нибудь более благородными мотивами. Слабый Михаил I и суровый Лев Армянин были самыми горячими гонителями, но пальма первенства, без сомнения, должна быть присуждена кровожадному благочестию Феодоры, восстановившей в Восточной Церкви поклонение иконам. Ее сыщики обыскали города и горы Малой Азии, а льстецы императрицы утверждали, что в ее непродолжительное царствование 100 000 павликиан были истреблены мечом, виселицей и огнем. Ее виновность или ее заслуга, быть может, была преувеличена до таких размеров, которые выходили за пределы истины. Но если выше приведенная цифра верна, то приходится предположить, что многие из простых иконоборцев были казнены под именем более ненавистных еретиков, и что некоторые из них, будучи отвергнуты церковью, поневоле искали убежище в недрах ереси. Самыми свирепыми и самыми отчаянными бунтовщиками обыкновенно бывают те сектанты, которые долго подвергаются гонениям и, наконец, выходят из терпения. Так как они берутся за оружие для защиты своего дела, то они бывают недоступны ни для страха, ни для угрызений совести. Сознание своей справедливости заглушает в них человеколюбие, и они вымещают страдания своих предков на детях своих тиранов. Таковы были богемские гуситы и французские кальвинисты, И таковы же были в IX столетии, жившие в Армении и в соседних с ней провинциях Павликиане. Восстание началось умерщвлением губернатора и епископа, исполнявших приказания императора обращать или истреблять еретиков, а для независимости и мстительности этих последних служили убежищем глубокие ущелья горы Аргея. Более опасное и более разрушительное пламя было зажжено гонениями Феодоры и восстанием храброго павликианина Корвиаса, начальствовавшего телохранителями восточного главнокомандующего. Его отец был посажен на кол католическими инквизиторами, и религия, или по меньшей мере натура, могла служить оправданием для его измены и мщения. Его единоверцы взялись за оружие в числе 5000 человек по таким же мотивам. Они отказались от покорности противохристианскому Риму. Один сарацинский эмир ввел Корвиаса к халифу, и повелитель правоверных принял под свой скипетр непримиримого врага греков. В горах, лежащих по ту сторону Сивы и Трапезунда, Корвиас основал или укрепил город Тефрик, в котором до сих пор живет свирепый и не признающий никаких законов народ, а на окрестных возвышенностях расположились спасшиеся бегством павликиане, которые нашли, что можно согласить исполнение правил Евангелия с употреблением меча. В течение более 30 лет Азия страдала от бедствий и внешних, и внутренних войн. Во время нашествий на неприятельскую территорию к последователям святого Павла присоединялись последователи Мухаммада, а те мирные христиане, те престарелые родители и юные девы, которые попадали в тяжелое рабство, могли основательно в этом обвинять религиозную нетерпимость своего государя. Так велик был причиненный вред и так невыносим был позор, что даже распутный сын Феодоры Михаил нашел вынужденным лично выступить в поход против павликиан. Он был разбит под стенами Самосары, и римский император бежал от еретиков, которых его мать осудила на сожжение. Сарацины сражались под одним с ним знаменем, но победу приписывали Корвиасу, который захватил в плен нескольких неприятельских генералов и более 100 трибунов, и из них одних отпустил на свободу из корыстолюбия, а других подвергнул пыткам из фанатизма. Храбрость и честолюбие его преемника Хрисохира расширили сферу хищничества и мщения. Вместе со своими верными мусульманскими союзниками он смело проник вглубь Азии, неоднократно разбивал пограничные и дворцовые армии. На эдикты, предписывавшие преследование еретиков, отвечал разграблением Никеи и Никомедии, Анкиры и Эфеса, и даже апостол святой Иоанн не был в состоянии защитить от его нападений свой город и свою гробницу.